Четвертый пункт, аннулирующий ислам, также считается неверующим тот, кто убежден, что есть более правильный путь помимо пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или есть более совершенные законы, чем те, что он принес. Как тот, кто отдает предпочтение законам, придуманным теми, кто управляет не по руководству Корана и Сунны, такой является неверным. То есть необходимо нам знать, как сказал Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, когда вышли против него хариджиты в самом начале. Они начали кричать в мечети: «Нет судейства ни у кого, кроме как у Аллаха». Али, да будет доволен им Аллах, говорит: говорят слова истины, а желают ее ложь. Да, мы убеждены, что нет права судейства ни у кого, кроме Аллаха, однако что вы хотите этим? Объявили о неверии Али, да будет доволен им Аллах, и поэтому сказали: нет права судейства ни у кого, кроме Аллаха. Когда Али взял двух судей в решении вопроса Сафин, то, что нужно из сказанного, кто убежден, что есть более правильный путь помимо пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что он следует не путем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и принимает решение другого, такой противоречит словам Всевышнего Аллаха: но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей. То есть ты, о пророк, во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Также Всевышний Аллах говорит: разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него, дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение. А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: мы хотели только добра и примирения, Аллах знает, что у них в сердцах, посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине, или говори им о них убедительные слова. Цель всего этого, что обращаться к судейству не Аллаха, также является из неверия, когда человек считает, что путь не пророка, да благословит его Аллах и приветствует, лучше. Поэтому, сказали ученые, обращение не к суду Аллаха можно разделить на 7 категорий, судейство не по закону Аллаха можно разделить на 7 категорий. Первая категория – это то, что упомянул составитель книги. А это быть убежденным, что есть более правильный путь помимо пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Или есть более совершенные законы, чем те, что он принес, такой неверный многобожник. Вторая категория – быть убежденным, что оба закона одинаковы, что выдуманный закон такой же, как закон Аллаха, и закон пророка, да благословит его Аллах и приветствует, такой также является неверным. Быть убежденным, что закон Аллаха не подходит для этого времени, когда-то подходил, но не для этого времени, такой также является неверным многобожником. Четвертый пункт. Быть убежденным, что у него есть выбор судить по закону Аллаха или судить не по закону Аллаха, по желанию, такой также является неверным, значит, четверо становятся неверными. Кто убежден, что другой закон лучше, чем закон Аллаха, кто убежден, что закон человека такой же, как и закон Аллаха, кто убежден, что закон Аллаха не подходит для этого времени, кто убежден, что у него есть выбор. Судит потому, что ниспослал Аллах, или судит не потому, что ниспослал Аллах. Всевышний Аллах говорит: но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними. Всевышний Аллах также говорит: неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха? Также говорит: те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных? Цель всего этого, если одна из этих четырех категорий выходит из религии ислам. Хорошо, а когда не становится неверным, когда судил не по закону Аллаха, будучи убежденным, что решение Аллаха лучше, однако поступил так из-за невежества? Или поступил так, следуя своим страстям, или поступил по принуждению, в этом случае неверным не становится. В следование за страстями входят многие вещи, по причине денег, должности или потому, что он близкий человек. И напоминаю вам то, что мы говорили на прошлом уроке. Нет во всем этом разницы между правителем страны, правителем мусульман и тем, кто судит между двумя людьми. Все они в этом одинаковы, каждый, кто судился не по закону Аллаха, поэтому некоторые невежественные люди связывают этот вопрос только с правителем и совершают перевороты, а сам в своем доме не судится по закону Аллаха, или когда придут к нему на суд двое, станет на сторону одного из них против другого за взятку или неприязнь, то такой и правитель в этом деле одинаковы. Если убежден, что его решение лучше или одинаково с решением Аллаха, становится неверным. Вопрос не является особенностью правителей, а охватывает всех, кто судит не потому, что не спаслал Аллах. Кто судит не по закону Аллаха? Любой человек неопределенно входит под аят «любой, кто судит не по закону Аллаха». Значит, это четвертый пункт, аннулирующий ислам.